Глава вторая. Воссоединение семьи в гостиной дома Бруно Рюксика. Чужая шкура комиссара Палму. Мы узнаем, что с Бруно и Аймой Рюками выпивают. Мне кажется, что я в Помпеях. Батлер рассказывает, а комиссар приходит к удивительному выводу. Мы с Кокки не догоняем. Гостиная оказалась светлой и уютной. Из ее широких окон открывался вид на сад позади особняка. Здесь тоже была стена, увитая лозой. От калитки к дому вела грунтовая дорожка. Весьма важное наблюдение, но об этом позже. Когда я вошел, мое внимание сосредоточилось в первую очередь на обстановке присутствующих. Помещение было обставлено с удобством и роскошной небрежностью. Диван, уютные кресла, журнальные столики, подставка для трубок, сервировочная тележка со множеством бутылок, радиоприемник в инкрустированном корпусе и яркие картины на стенах. Но при дневном свете внимательному взгляду представали пятна на ковре, отпечатки стаканов на лаке, выжженные табачным пеплом отметины на поверхности столешницы из розового дерева. Завершал картину неухоженности стул такого вида, словно им колотили об пол. Несмотря на присутствие в гостиной достаточно большой компании, стояла звенящая тишина. Всеобщее внимание было направлено на комиссара, высокомерное, сдержанное, даже вызывающее. В воздухе витали напряженности и угрозы. Теперь я опишу всех в том порядке, в каком они предстали моему взору. Стену с одной из сторон украшало огромное полотно, на котором три от чего-то абсолютно голые девицы собирали плоды с яблони. Решительно повернувшись к нему спиной, на краешке самого неудобного на вид стула неподвижно восседала пожилая дама, и как картина владела стеной, так и дама царила в этой части комнаты. В верхнем платье и с черной шляпкой на голове, в туфлях на высоких каблуках, старуха сжимала в худеньких кулачках зонтик, короткий и толстый, как дубинка. Пожелтевший от времени кружевной воротник, словно панцирь, переходил в костлявый подбородок. Шляпка прикрывала седые пряди. С моложавого, почти без морщин личика, смотрели большие, чуть на выкате, блеклые голубые глаза. Их взгляд сперва критически уперся в Палму, а после скользнул по мне. «Наконец-то!» — провозгласила она, яростно стукнув кончиком зонтика по полу. Единственная дочь старого Рюксика, тетушка Амалия, владела четвертью акций концерна Рюками, что не сделало ее жизнь счастливой, и это было очевидно. В той же половине комнаты, но на достаточном расстоянии от тетушки, в красивой позе нога на ногу, в мягком кресле устроилась довольно молодая и внешне очень привлекательная, искусно накрашенная женщина, скорее стройная, чем пухленькая. Ее плечи прикрывал шикарный норковый палантин, а взгляд темно-серых глаз, устремленный на Палму, был удивительно твердым, выжидающим, хладнокровно любопытным. Когда госпожа Рюксик глянула на меня, я инстинктивно ощутил, что на месте Бруно тоже предпочел бы жить подальше от нее. Как только мы вошли, девушка, Айри Рюками, вскочила и, вздохнув, глянула на нас испуганными несчастными глазами. Тут же встал и юноша, схватив ее за запястье, будто собираясь удержать. При одном взгляде было понятно, что они брат и сестра. Но если Айри была, образно говоря, воскресным полднем, то Айма Рюками — воплощенным утром понедельника, по крайней мере, в данный момент. Пальцы, сжимавшие сигарету, опасно дрожали, а бледные в пятнах физиономия олицетворяло физическое и моральное похмелье. Но если закрыть глаза на последние обстоятельства, с полным правом можно назвать их симпатичными молодыми людьми. Оба со стройными длинными конечностями, с гладкой ухоженной кожей, с карими глазами под красиво изогнутыми бровями. На девушке было простое деловое платье с белыми манжетами и воротничком. Я подумал, что с удовольствием служил бы в одной конторе с ней. Умная, настороженная. Теперь Айри явно была чем-то расстроена. Не в своей колее был и Айма, причем, очевидно, уже продолжительное время. Ему бы, парню, в общем-то, явно неплохому, хорошего товарища, чтобы устроил встряску и наставил на путь истинный, подумалось мне. Крупный широкоплечий мужчина, стоявший у окна, не делал резких движений. Он оторвался от созерцания пейзажа, плавно и спокойно повернувшись, и смотрел на комиссара, не обращая внимания более ни на кого. Он был почти такого же роста, как и я, и этим все сказано. Лицо было загорелым и открытым, все его существо излучало надежность и безопасность. Человек силы и действия, какие нравятся девушкам, Возможно, лучшая характеристика для него. Однако, чем больше я изучал его, тем больше напрашивалось и других выводов. Поза была слишком жесткой, слишком важной для его возраста. Наверняка он очень быстро сделал карьеру и занял ответственный пост, расчистив к нему путь, и теперь был абсолютно уверен в себе, снисходительно относясь к критике и насмешкам. Очевидно, чувство юмора не было ему присуще в должной мере, что несколько затрудняло жизнь. С возрастом подобные люди становятся совершенно невыносимы. Это и был инженер Вара, заместитель и доверенное лицо директора концерна. Он вышел на середину комнаты и уверенно взял ситуацию под контроль. «Полиция?» — сказал он вопросительно и даже немного снисходительно, словно предлагая Палму приступить к работе. Я-то знал, что комиссар запечатлел все подробности окружающего его пространства и уже сделал первые выводы, хотя внешне и выглядело так, будто он, словно стыдясь находиться в такой большой компании, так и топчется на пороге с рассеянным взглядом, нелепый и грузный. «Так, сейчас», — забормотал он, — «я комиссар Палму, это мой помощник. Прибыли по поводу несчастного случая. Чистая формальность, но все же требуется составить бумагу». Инженер Вара посмотрел на Палму сочувственно и выдохнул, расслабляясь. Улыбка скользнула по лицу тетушки, и она устроилась поудобнее. Госпожа Рюксик чуть откинулась, словно тяжесть свалилась с плеч. Айма выпустил руку сестры. Точно. Они ждали какого-то другого начала. Они боялись. Инженер Вара заговорил покровительственно, сказав, что все здесь находятся в ожидании известий из больницы, что обращение в полицию было преждевременной мерой, что надо было убедиться. «Простите, что прерываю», — пробубнил Палму и вправду сумел покраснеть. «Нам необходимо занести информацию обо всех присутствующих, в том числе о времени, когда каждый прибыл сюда. Могу я задать несколько вопросов? А мой помощник все бы и запротоколировал». Я достал записную книжку, поклонился Амалии Рюксик и устроился за столом, чтобы было удобнее. Палму начал издалека, стараясь, чтобы происходящее как можно меньше напоминало допрос. Имя, возраст, звание, должность, адрес и так далее. Ниже постараюсь воспроизвести все, что я тогда записал. По крайней мере, все действительно важное. Тетушка прибыла в дом примерно в 9:35. Ее сопровождала госпожа Рюксик. Амалия велела батлеру немедленно разбудить хозяина. Батлер немного попререкался, ушел и вернулся, объявив, что хозяин обещал спуститься, приняв ванну и одевшись. Дамы ждали в гостиной. Алли Рюксик подтвердила эти показания. Инженер Эрик Вара прибыл ровно в 9:45. Я знал, что Бруно встает с без четверти до 10. Батлер сказал, что хозяин уже моется и вот-вот придет. Инженер остался в гостиной, ожидая с дамами. Студент Айма Рюкеме прибыл около 10 утра. Может, чуть позже, откуда мне знать. Батлер предложил ему выпить, и он тоже остался ждать в гостиной. Дворецкий Вейнен, он же батлер, бывший официант, служит в доме около 3 лет. Он встал рано утром, чтобы прибраться, потому что вечером были поздние гости. Он разбудил своего хозяина по просьбе тетушки и встретил инженера Вара и Айма Рюкеме. В какой-то момент тетушка забеспокоилась. По ее просьбе батлер поднялся наверх примерно в 10:15, но Бруно еще не было. Батлер тоже забеспокоился, спустился и решил постучать в дверь ванной. Никто не ответил, и он, проверив дверь, обнаружил, что та заперта изнутри. Он забеспокоился сильнее и поспешил вернуться в гостиную. Инженер Вара, Айма и он втроем выломали дверь и увидели Бруно в банном халате, лежащего в воде лицом вниз. Вместе они вытащили его и начали делать искусственное дыхание под руководством инженера. По окончании процедуры инженер Уара пошел звонить врачу. Скорая приехала около 10:40. Инженер Уара подтвердил эти показания. Он добавил, что сначала он позвонил семейному врачу, который посоветовал вызвать скорую помощь, а затем, после консультации с батлером, он позвонил в полицию, чтобы сообщить о несчастном случае. Насколько он понимает, экстренная помощь была оказана. В юности он научился делать искусственное дыхание. Айма Рюкеме подтвердил предыдущие показания. «Как так получилось, что все они оказались здесь сегодня утром? С какой целью пришли?» Тетушка Амалия вступила в схватку. «Я не понимаю, что все это значит. У меня был частный вопрос к Бруно, и полиция не имеет к этому никакого отношения». Звучало это не вызывающе, лишь холодно официально, но одновременно и как предложение сотрудничества назойливому комиссару. В итоге остальные тоже сослались на личные обстоятельства, даже Айма. Тот явно собирался добавить что-то еще, но, скользнув взглядом по лицу тетушки, замолк. В общем, опрос зашел в тупик. Тайное так и не стало явным, успел подумать я. Время словно сжалось. Всего миг длилась гнетущая тишина, и ее разорвал телефонный звонок. Айри Рюками побледнела, ее руки сильно задрожали. Батлер направился было к аппарату, но инженер Вара в несколько прыжков опередил его. Разговор был недолгим. Эрик вернулся, медленно ступая и словно глядя в пустоту впереди себя. Напряжение в гостиной стало настолько невыносимым, что у меня мурашки побежали по спине. Звонили из больницы. Инженер Вара старался говорить бесстрастно. Все кончено. Бруно умер. Возможно, он уже был мертв, когда мы вытащили его из воды. Тяжесть момента заставила всех инстинктивно подняться. Затем тетушка Амалия, скрестив пальцы на ручке зонтика, произнесла странную фразу. «Земной суд до Бруно не добрался, но небесного суда ему не избежать». Она обвела взглядом присутствующих и закончила. «Да пребудет в мире его несчастная душа». «Пропади он пропадом», недвусмысленно следовало из тона, которым это было сказано. Айри в ужасе прикрыла ладонями лицо с почерневшими глазами и простонала. «Ох, тетя!» Теперь уже действительно бывшая супруга Бруно подняла красивое накрашенное лицо и прошептала. «Неужели это правда?» Ее взгляд был устремлен в светлое прекрасное будущее, а в голосе слышались удивления и облегчения. Айма, воспользовавшись тем, что всеобщее внимание сосредоточено на инженерии тетушки, переместился к сервировочной тележке и быстро выпил. Он был мертвенно бледен, пальцы тряслись еще сильнее. Поняв, что никто больше ничего не скажет, Палму наконец явил себя. Его спина распрямилась, взгляд приобрел остроту, и комиссар произнес заметно изменившимся голосом. «Кокке, удостоверьтесь, что тело отправлено на вскрытие. Я обследую место происшествия. Вынужден предупредить, что никто не вправе покидать дом без моего согласия». Послышалось недовольное ворчание, но комиссар резко оборвал его, скомандовав. «Батлер, вы со мной». Все с тревогой следили за внезапно преобразившимся Палму. Тот вышел, толкая Батлера перед собой. Я деликатно притворил за нами дверь, предоставив всем возможность свыкнуться с мыслью, что волк сбросил овечью шкуру. Кокки отправился к телефону, а Батлер через боковую дверь рядом с камином провел нас по лестнице вниз в полуподвал. Мы очутились в обычном помещении, освещенном светом из одного из тех окон с решетками. Наверх вела еще одна лестница. Отсюда же начинался узкий коридор с дверью черного хода в конце. Прямо напротив лестницы в нише стены был вход в ванную. Дверь была сломана, полотно треснуло возле петель и ручки. На полу виднелись белые ошметки краски. Батлер, повернув выключатель, пропустил нас вперед, лаконично провозгласив. «Ванная!» Первое, что пришло мне в голову, было Помпеи. «Ванная» — слабо сказано. Скорее, это был прихотливый миниатюрный купальный зал. Стены, пол и потолок выложены красочной плиткой. Поворотные светильники сияли из-за стеклянных панелей по периметру потолка. Чаша бассейна, утопленная в полу, была размером примерно 2 на 3 метра. Ко дну спускалась серебристая лестница, прикрепленная к бортику. Сейчас бассейн был пуст. Рядом с дверью была установлена раковина с кранами, с тумбообразным основанием и зеркальной панелью, доходящей до потолка. Еще чуть поодаль что-то вроде стеллажа с целой коллекцией расчесок, гребней, щеток с серебряными ручками и с нагромождением бутылочек, баночек и коробочек. С крючков свисали мягкие, теплые, грубые, тонкие, большие и маленькие полотенца. Отдельно от них висел мокрый темно-красный халат, с которого до сих пор стекала вода, образовав лужицу. В остальном же пол был сухим и чистым. С другой стороны бассейна стояла пляжная кушетка с накладным матрасом. Тут же громоздилась лампа солярия с куполообразным рефлектором. «Гляньте на эти штуки для бритья!» — благоговейно прошептал Кокки и, как завороженный, вытянул руку. Он уже поговорил по телефону и прокрался за нами. «Не лапать!» — сказал Палму, не поворачивая головы, все еще как загипнотизированный, глядя на мокрый халат. «Батлер!» — продолжил комиссар со спокойным равнодушием в голосе, по-прежнему не отводя взгляда от влажной ткани. Кто конкретно заходил в это помещение с момента обнаружения тела? Батлер тихо приблизился. «Все, комиссар», — ответил он кратко. «Итак, все. Женщины тоже?» «Тоже», — подтвердил Батлер. Видимо, заторможенность Палму позволила предположить, что с комиссаром что-то не так, ибо Батлер нерешительно продолжил. Им ведь было любопытно посмотреть, что случилось. Они предлагали помощь. Палму оставил халат в покое и повернулся к Батлеру, сложив руки за спиной, словно бы удерживая себя от попытки удушить собеседника. «Здесь очень чисто», — зловеще невинно заметил комиссар. «Ну да», — скромно подтвердил Батлер. «По отъезде скорой я слил воду, повесил халат, протер пол и стены». «Ага», — мягко прервал Палму. «И кто же надоумил вас сделать уборку столь срочно?» «Ну, комиссар», — почти взмолился Батлер, словно не понимая, к чему подобные расспросы. «Пол был скользким от воды и мыла. Это ведь опасно для жизни. Госпожа Амалия поскользнулась, чуть не расшиблась, когда вошла. Она велела мне прибраться, пока не случилось еще одно несчастье». «Мыло?» Палму вопросительно поднял брови. «Ну да, хозяин, очевидно, поскользнулся на мыле». Батлер глядел на комиссара, словно бы удивляясь, как до него еще не дошло. Он наступил на кусок, тот выскользнул из-под ноги, оставив след на полу, и ударился в стену, а хозяин упал, приложившись головой о край бассейна. На затылке была здоровенная шишка. Наверное, от этого он и умер. «А мыло вы, конечно, выбросили», — любезно поинтересовался Палму. «Вовсе нет», — возмутился Батлер. «Само собой, я сообразил, что выбрасывать его неуместно. Вот». Он подошел к раковине, взял красноватое, уже почти сухое мыло и протянул его Палму. Но тот его не взял, а лишь глянул и презрительно улыбнулся. Впервые я заметил у Батлера признаки нервозности и неуверенности. Он даже покраснел, но поднял взгляд и посмотрел комиссару в глаза. «А, понимаю, комиссар», — протянул он, — «не нужно было его трогать. Но я уже давно служу здесь». И абсолютно машинально, без задней мысли, я сжал мыло, подняв его с пола, чтобы оно приобрело прежнюю форму. Палму ничего не сказал, только пристально посмотрел на него. Батлер краснел все больше и больше. «Конечно, я должен был оставить все как есть. Может, там был отпечаток или... или...» Он тихо продолжил, словно бы размышляя вслух. «Но мы выломали дверь. Он был тут. И он вправду споткнулся. В конце концов, при чем тут мыло?» «Возможно, и ни при чем», — признал Палму, но по его взгляду я понял, что мысли его уже о другом. Он медленно подошел к двери и наклонился, осматривая ручку. Закончив и ни к чему не прикасаясь, он отодвинулся, дав там Скокке возможность тоже рассмотреть детали. «Как видите, конструкция двери максимально проста», — начал он тихо тоном заправского лектора. «Замочной скважины вообще нет, дверь запирается только круглым подвижным язычком замка и открывается при нажатии на ручку и закрывается таким же образом. С внутренней стороны предусмотрена специальная задвижка, которую можно переместить, если купальщик хочет, чтобы его не беспокоили. В обычных обстоятельствах задвижка легко скользит в своем гнезде, но сейчас кончик, который входит в паз в дверной раме, изогнут, поврежден также и сам паз, очевидно, при воздействии снаружи в процессе выламывания двери. Такие задвижки используются в гостиничных номерах в дополнение к замку, чтобы гость во время сна мог быть уверен, что, например, прислуга не сможет открыть дверь своим ключом». Кокки заинтересовался. «Однажды в ресторане я зашел в туалет», — начал он, но взгляд Палмы прервал его мемуары. «Объясню пошагово, чтобы вы оба поняли», — сказал он, слегка повысив голос. «Вот я пришел сюда, хочу искупаться без помех». «Искупаться?» — повторил Кокки, все еще раздосадованный, что его не дослушали. — Прямо сейчас? Комиссар не счел нужным отвечать, а повернулся ко мне и с важностью продолжил. «Я захлопываю дверь, поднимаю рычажок задвижки и с его помощью сдвигаю задвижку так, чтобы ее кончик вошел в паз в дверной раме. Если задвижка окажется в нужном положении, и я отпущу рычажок, то он под собственной тяжестью попадет в предназначенный для этого паз». Он взглянул на меня, но выражение моего лица, видимо, не удовлетворило его, и терпеливо продолжил. «Когда мне снова надо открыть дверь, я поднимаю рычажок и отвожу задвижку в сторону. При этом рычажок двигается вместе с задвижкой и затем снова опускается в другой, точно такой же паз. Это понятно?» «Комиссар», — сказал я, — «я не слепой». «Конечно, но сомнения порой возникают», — загадочно заметил Палму. Кокки очнулся и, наклонившись, уставился на задвижку, а затем глубокомысленно кивнул, как бы подтверждая выводы комиссара. Но Палма уже опять переключился на Батлера. «У вашего хозяина была привычка запираться?» Батлер странно посмотрел на него. «Откуда мне знать? Мой долг — быть невидимым, когда я не нужен. Если ему нужна была моя помощь, он звонил. Видимо, дверь не запиралась. Побеспокой я его без звонка, был бы уволен. Батлер явно колебался. Исходя из этого, можно предположить, что он обычно не пользовался задвижкой, заметил Палму, глядя на Батлера. Но тот поспешил возразить. Да нет же, лучше... как бы это объяснить? Ванная ведь была своеобразным аттракционом. Хозяин обычно водил сюда своих гостей. Он гордился этим. Возможно, случалось, что иногда по вечерам, когда были гости, они переодевались в купальные костюмы и шли купаться вместе, а я, обслуживал их. Или если ранний гость ожидал пробуждения хозяина, то господин мог пригласить его пойти вместе поплавать, если гость был достаточно близко знаком, конечно. Батлер заговорил обедняками, пытаясь применять наиболее пространные формулировки. Палму пристально посмотрел на него, но Батлер упрямо не поднимал взгляда. «Если я правильно понимаю, ваши намеки, сегодня утром, когда господин Рюксик направился сюда, у него могла быть причина запереться изнутри. То есть ожидавшие его гости были настолько близки, что в их головы могла прийти мысль увидеться с вашим хозяином здесь. И, по вашему мнению, их личные вопросы могли быть ему настолько неприятны, что он предпочел одеться, прежде чем приступить к переговорам». «Господин комиссар», Батлер даже поднял руку, словно протестуя. «Я ничего такого не утверждал». «Ну да», — пробормотал Палму. «Опрос показал, что всем был известен его обычай вставать ровно в 9:45. Это что, случалось регулярно?» «Тут он был весьма пунктуален», — заверил Батлер. «У него были очень точные часы с будильником, который срабатывал ровно в 9:45, играя одну мелодию». «Какую мелодию?» — тут же переспросил Палму. Батлер сосредоточился. «А если мне не изменяет память», — произнес он отрешенно, — «то эта мелодия церковного гимна «Вознесись, душа моя». «Какого?» — начал было Кокки, но комиссар вновь оборвал его. «Неважно. Продолжайте, Батлер». Как только мелодия заканчивалась, он вставал, накидывал халат и спускался сюда. В бассейне уже была теплая вода. А тем временем я собирал на кухне поднос к завтраку. Багет, масло, мармелад и полстакана свежевыжатого апельсинового сока. Минут через 20 он обычно звонил из кабинета рядом со спальней. «Кабинета?» – удивился Палму. Не подозревал, что у Бруно была еще и привычка работать. Он употреблял именно это слово, тактично заметил Батлер. «Но подобное постоянство», – задумчиво продолжал комиссар, – «как-то не соотносится с картиной того, что я слышал о вашем хозяине». «Да уж, комиссар, других подобных привычек я за ним не знаю». Он шутил, что обычай вставать в срок – единственное, что связывает его с социумом. Поэтому он стремился сохранить эту привычку. Для него это было, так сказать, прихотью, потому что даже если иногда накануне он гулял допоздна, все равно поднимался, но после ванны и завтрака мог снова залечь и спать чуть не до вечера. «Полагаю, все его знакомые знали об этой прихоти?» – спросил Палму. «Все, кого знал он, несомненно», – подтвердил Батлер. Комиссар на мгновение задумался. Потом вытолкал всех за дверь, резко захлопнул ее и выключил свет. «А теперь, — сказал он, — показывайте, как открывали». Батлер заныл. «Это не я, это инженер Вара». «Без разницы. Просто покажите, где кто стоял, как все происходило. Ничего не упуская, но кратко. Иначе, боюсь, присутствующие в гостиной скоро занервничают», — проинструктировал Палму. «Да все было несложно и быстро, минутное дело», — пояснил Батлер. «Когда я понял, что дверь заперта, а на стук никто не реагирует, я нашел инженера Вара и молодого господина Айма. Мы спустились по этой лестнице, сначала инженер, следом я. Инженер подошел к двери и громко постучал. Мы какое-то время прислушивались. Господин Айма тоже принялся стучать, но инженер оттолкнул его. Сначала он потряс дверь за ручку, затем навалился плечом, но когда и это не помогло, он отступил на пару шагов и высадил дверь ногой. Я на ходу включил свет и врезался в их спины, то есть я зашел последним. Запор был сломан, дверь треснула в петлях, таким сильным был удар». «А далее? Вы сразу поняли, что произошло?» – наседал Палму. «Постарайтесь точно вспомнить, что делали вы и что говорил каждый». Батлер напряг память и принялся задумчиво цедить слова. «Полагаю, инженер Вара первым показал на бассейн и сказал: „Смотри“. Мы застыли на секунду, и почти тут же господин Айма указал на мыло и сказал: „Мыло“. Думаю, мы все одновременно поняли, как случилось несчастье». Мыло ударилось в стену, оставив скользкий след. «Как-то так», — припомнил Палму. Да, догадаться было несложно. Дальше что? Мы достали тело из бассейна, поместили на лежак. Я оттащил солярий в сторону, инженер начал делать искусственное дыхание. То есть мы сначала сняли с него халат, а инженер ухватил его за пояс, приподняв так, чтобы его голова свесилась, и вода вытекла изо рта. Понятно, кивнул Палму. Но как именно вы вытаскивали его? Залезали в бассейн? Ни в коем разе. Батлер отверг такие подозрения. Я спустился по лесенке к поверхности воды и дотянулся до пола халата. Так я мог подтащить тело к лестнице. Тело легко перемещалось в воде, поскольку плотность человека... Оставьте плотность в покое, прервал Палму. За полы халата было относительно легко ухватиться. Дальше что? Инженер Уара ушел звонить врачу, проинструктировав нас насчет первой помощи. Я доделал искусственное дыхание. Господин Айма растер ноги. Тут только я заметил, что на затылке шишка, и обратил на это внимание молодого господина. Мы пришли к выводу, что при падении хозяин потерял сознание из-за удара. Вслед за инженером Вара пришла барышня Айри. «Она что-то говорила?» — прервал Палму. Она прорвалась внутрь, хотя инженер ее удерживал. Она была очень расстроена, полагаю, больше остальных. «Это неправда, это не может быть правдой!» — кричала она. «Инженер Вара?» — «Да, вроде он. Чуть не ударил ее, чтобы заставить замолчать. Появились остальные, началась суматоха, старая госпожа споткнулась, вскрикнула и схватилась за инженера, чтобы не упасть, и велела мне прибраться. А госпожа Рюксик, видимо, пребывала в истерике, потому что она смеялась». «Смеялась?» — переспросил Палму. А Кокки только головой покачал от осознания такого женского бессердечия. «Именно что смеялась», — подтвердил Батлер. «Госпожа Амалия выглядела призабавно, когда поскользнулась и повисла на инженере, а тот злился». «Дальше что?» — поторопил Палму. «Был весь этот хаос, но инженер объяснил ситуацию, и женщины вернулись в гостиную. Он еще делал искусственное дыхание, а меня отправил караулить скорую, чтобы не терять времени. Как хозяина унесли, остальные тоже ушли в гостиную дожидаться прибытия полиции. Я прибрался, как уже было сказано, и ждал у себя в комнате». «Почему там?» — бдительно поинтересовался комиссар. «Пришлось менять штаны», — просто сказал Батлер. «Я здорово промок. Самая тяжелая часть работы всегда на мне». Возникла пауза. Палму задумчиво глядел перед собой, потом спросил. «Это все?» «Именно», — подтвердил Батлер. «И вы рассказывали, ничего не добавляя, ничего не скрывая?» — уточнил Палму, рассеянно, почти мечтательно глядя на него. Взгляд Батлера был безмятежен. «Точно так, комиссар», — вежливо ответил он. «В таком случае все ясно», — сказал комиссар, слегка вздохнув. «Мой разум пребывал в какой-то меланхоличной прострации. Но следующие слова Палму поразили меня. Не меняя выражения лица, он все тем же тоном продолжил. И этот случай лишний раз доказывает, что каждый убийца ошибается. Это может быть небольшая, незначительная ошибка, но как раз из-за таких рушатся самые точные планы». Батлер отступил назад, схватившись за шею, когда до него дошел смысл слов комиссара. Его лицо посерело, но он попытался взять себя в руки и улыбнуться. «Господин комиссар изволит шутить», — беспомощно выдавил он. «Это несчастный случай. Полагаю, мои пояснения — лучшее тому доказательство». «Разве не очевидно, Батлер, что если все, что вы сказали, правда, то из этого можно сделать только один вывод», — Палму говорил вкратчиво. «Что произошел несчастный случай», — упрямился Батлер. «Напротив, любезный Батлер, напротив. Из ваших показаний следует, что это убийство». Мы обводили друг друга ошеломленными взглядами. «Не понимаю», — недоумевал Батлер. И тут он был не одинок, поскольку и я осознал, что не в силах угнаться за мыслью комиссара. И, судя по виду Кокки, он тоже сошел с дистанции. И это было моим единственным утешением. Примечание ко второй главе. «Не догоняем, не понимаем». В оригинале «Сошлись тележки».